раз, два, с два, Юзе, True Star Flower, Реза, АКМ, Beat Girl, мы не делаем шит. Ты не говорил, я читаю всегда в такт. Всегда так, есть признанный стиль, это факт, мудак. Будь ты хоть Скрудж Макдак, хоть кто, я ржу над тобой и лошу тебя и твой дерьмовый став. Спокоен как удав, пума мне все равно не стать. Но тебе не встать, если я начал. Вертолет К-50 сильнее вертолета Апачи. Что это значит? Это значит, старая школа поднимает свой флаг. Кто-то сомневается, поцелуй мой фак. Это музыка для мэн на переднем крае сцены. Это музыка для тех, кто понимает темы. Мой хип-хап, а не твой сраный хлам. Hey, what's up, что здесь за шум гам? Мой рэп, это мой шотган. Это мой клан, это мой план. Old school number one. Если я здесь, то ты Дима Билан. Бит напалм, круче прет только план. What's up, man, что тут за шум гам? Мой хип-хап, а не твой сраный хлам. Кто чего стоит, ты должен знать сам. Реза, галоген, Рика, пых и братан. Этот став смоленистый, как план. Хапа, Ника, пацан, он вставляет чуваков и дам. Мой хип-хап, а не твой сраный хлам. Где бы я ни был, он всегда будет там. Первый удар, нокдаун, второй нокаут, ман. Еще пару хапок и рифмами по головам. Никогда не жму руку мудакам. Респект, шарп, true star, титан. Респект, АКМ, нашим пацанам. Мой хип-хап, а не твой сраный хлам. Титана бейсбольную биду еще никому не удавалось победить. Уже их банок шибучий, кого хочешь уложат. Обожаю мультики. А про капитана бейсбольную биту, мои любимые.